Пролог. Стальная птица серебристого цвета, тяжело оторвавшись от взлетной полосы, поднялась в небо. Самолет следовал рейсом Москва-Анкара. На улице стояли теплые весенние деньки, а самолет был полон веселых, от предвкушения близкого отдыха людей. Рейсы из Москвы в Турцию были очень популярны, все-таки дешевый отдых притягивал как магнитом средние слои населения Российской Федерации. «Андрей, ты чего такой бледный? Не здоровится?» – спросил первый пилот у второго. «Да, что-то знобит. Главное, полчаса назад все было хорошо, а как только зашел в кабину, так сразу в жар бросило», – ответил второй пилот, – «а теперь знобит». «Так, может, ты заболел?» Температура, давление и пульс были в норме. «А что с пальцем?» – кивнул командир, показывая на указательный палец второго пилота, где красовался лейкопластырь. «Порезался. Утром выносил мусор, и об край мусорного бака порезался. А может, тебя крыса укусила?» «Какая крыса?» – отмахнулся второй пилот. «Я живу в элитном доме, там, в мусорных баках, крыс не бывает». «Бывают. Элитные крысы, живущие в элитных мусорных баках», – усмехнулся первый пилот. «Может, отдохнешь?» «Немного позже. Пока, вроде все нормально, только знобит немного», – мужчина на несколько секунд задумался и продолжил. «Хотя вы знаете, может, это была и крыса. Уж, больно ранка на укус похожа. Ты слышал о ночных беспорядках в городе?» «Не то слово, слышал. Я видел. Пока ехал в аэропорт, видел, как милиционеры застрелили какого-то бомжа». «Ничего себе!» – удивленно присвистнул командир экипажа. Через полчаса, когда самолет вошел в воздушное пространство Украины, второй пилот все-таки решил, что ему лучше покинуть свое рабочее место, чтобы отдохнуть. Выглядел летчик совсем плохо, кожа бледная, пот льется в три ручья, голова кружится и тошнит. Второй пилот занял свободное кресло в кабине и, откинув его, уснул. Когда самолет пролетал над акваторией Азовского моря, бортмеханик вышел в пассажирский салон, а первый пилот услышал позади себя тихие шаркающие шаги и какой-то скулеж. «Андрей, тебе, что уже легче?» Не оборачиваясь, спросил первый пилот. Не услышав ответа, первый пилот повернулся и закричал от ужаса. То, что стояло сзади, не могло быть человеком. Глаза. Бездонные, как самые преисподние провалы глаз. В них плескалась смерть, беспощадная и ужасная. Первый пилот дернулся всем телом, пытаясь увернуться от напарника, который превратился в чудовище, но страховочные ремни кресла не дали ему этого сделать. Второй пилот навалился всем телом на своего живого коллегу и вцепился зубами в его предплечье. Кровь в одно мгновение пропитала снежно-белую рубашку, и летчик зашелся в диком, леденящем кровь крике. Дикая боль в предплечье, как ни странно, привела пилота в чувство, и он начал бороться за свою жизнь. Одной рукой он отстегнул ремни, а второй, что есть силы, ударил по голове своего безумного коллегу. Вырвавшись, мужчина ударил по тревожной кнопке. Самолет, как ни в чем не бывало, управляемый сигналами автопилота, продолжал свой полет. Второй пилот посмотрел на своего командира пустыми глазами, в которых плескалась сама смерть, и, издав тихий стон, двинулся на него. В дверь забарабанили со стороны салона. Монстр, в которого превратился второй пилот, оказался неимоверно глуп. Он уперся в кресло и не сообразил, что его надо обойти. Он тянул руки вперед, пытаясь дотянуться до своего командира. Первый пилот, воспользовавшись заминкой твари, схватил огнетушитель, который висел рядом, и, что есть силы, ударил им по голове второго пилота. Монстр, как подкошенный, упал на пол, при этом не издав ни звука. Командир самолета подбежал к двери и открыл ее. С той стороны его ждали бортмеханик и представитель службы безопасности авиалиний. Что с вами случилось? Ошарашенно спросил бортмеханик, видя окровавленную рубашку командира. Не знаю. Андрюха, как с цепи сорвался, кинулся на меня и укусил. Только минуту назад спал, сидя в кресле, а потом тихо подошел и укусил меня. Я ничего не понимаю. Потерянно ответил первый пилот. Вам надо сделать перевязку, строго произнес сотрудник службы безопасности. Да, да, конечно, нервно ответил командир самолета. Посмотрите, что там с Андреем. Он мертв. Ответил безопасник, нащупавший пульс на шее второго пилота. Вы его убили. Но я защищался, еле слышно прошептал потрясенный пилот. Он на меня напал, укусил. Что мне оставалось делать? Я защищался. С этим мы разберемся на земле. Не переживайте. Сейчас самое главное посадить самолет, разумно сказал бортмеханик. Как вы себя чувствуете? Сможете посадить борт? Конечно, смогу. Но, честно говоря, чувствую себя неважно. Наверное, это нервы. Я свяжусь с землей, пусть наводят нас на ближайший порт, сказал бортмеханик. Давай, Саша. Сядем там, где ближе, произнес командир корабля. Сотрудник службы безопасности вместе с бортпроводницей сделали перевязку первому пилоту. Командир, есть Симферополь и Керчь. В Симферополе полоса освободится через 40 минут. Керчь готова принять хоть сейчас, но у них взлетка в аварийном состоянии, через несколько секунд после сеанса связи с диспетчером, произнес бортмеханик. Керчь, сжав зубы, прошептал командир. Пусть подгоняют к полосе все аварийные службы. Садиться будем жестко. Командир, может, дотянем до Симферополя? С тревогой в голосе спросил бортмеханик. Не дотянем. Мне все хуже и хуже. Вытирая обильно проступивший пот с лица, ответил командир. Алочка, готовь пассажиров, сказал бортмеханик стюардессе, пристегиваясь ремнями к креслу. Тело мертвого пилота не убрали, оно так и осталось лежать в кабине самолета. Его всего лишь накрыли пледом. Самолет, кренясь на один бок, заходил на посадку. Первый пилот чувствовал, что делает все из последних сил. Еще несколько минут, и он потеряет сознание. Если бы не вбитые годами работы инстинкты, он бы уже давно потерял сознание, но ответственность за жизнь пассажиров не давала ему нырнуть в объятия забытья. Командир самолета закусил до крови нижнюю губу и, удерживая штурвал обеими руками, вел стальную птицу к земле. Умер летчик через несколько секунд после того, как колеса шасси коснулись потрескавшегося бетона взлетной полосы Керченского аэродрома. Самолет клюнул носом, зацепился крылом за бетон и, оставляя за собой целый фонтан искр, выскочил за пределы взлетки. Первый пожарный расчет и карета скорой помощи прибыли к месту аварии через несколько минут после того, как самолет, развалившийся на несколько частей, остановился посреди поля, заросшего бурьяном.